Глава 20. На рынке я оказалась, когда уже было почти темно. Тут никого не было. Я покрутилась между рядами и решила пойти поискать вдоль реки. Может, Никита и Сонька еще не уехали, где-то оставшись ночевать. Когда я вывернула из-за последнего ларька, то прямо нос к носу столкнулась с мужиком. С высоким и крепким таким мужиком. Я стала обходить его стороной, но он схватил меня за плечо. «Куда, голуба, так поздно бежишь? Не хочешь пойти со мной? Приголублю, не обижу. Завтра подарки куплю тебе, какие захочешь», — забубнил он. Я рванулась от мужика, рукав затрещал, но этот упырь оказался очень ловким. Он тут же схватил меня за руку. «Нет, постой, поговори со мной. Я же добрый. Красавец не бью». На его харе была видна ехидная в отблеске от факелов улыбка. «Отпусти меня! Убери руки от меня, урод! Козел вонючий!» Закричала я. «Ничего себе, как девушка-то у нас ругается! Впрямь как моряки в порту!» Урод уже не улыбался и держал меня крепко. И тут я, собрав все свои силы, со всего маха заехала коленом ему в пах. Он взвыл, затем задохнулся. Отпустил мою руку и согнулся пополам. А я, недолго думая, рванула в темноту, туда, где видела костры. Я бежала очень быстро, боялась, что он за мной побежит. Когда поняла, что никто за мной не гонится, стала идти быстрым шагом, постоянно оглядываясь. За мной никто не гнался. Я дошла до первого костра, но приблизиться побоялась. Просто посмотрела издали. Знакомой телеги я не увидела и пошла к следующему костру. Так я прошла, наверное, костров 10. Мне становилось страшно, ведь я здесь никого не знаю. Я даже не знаю, как называется деревня, в которой я живу. По моему лицу покатились слезы от безысходности и страха, но я вытерла их рукой и стала решать, что же делать дальше. Если до последнего костра дойду и там не будет Никиты, то найду какой-нибудь сеновал, переночую там, а завтра уже буду думать. Может, пойду к травнице и попрошу проводить меня до Северины? От этих мыслей я слегка успокоилась и с новыми силами пошла к следующему костру. Ходила так долго, уже устала, но вдруг узнала на фоне неба дерево, и увидела в отблесках костра нашу кибитку. Радости моей не было предела, и я побежала к этому костру. У костра, положив руки на колени, сидел Никита, а, услышав, как я его зову, встал и пошел ко мне навстречу. «Никита!» Я уже и кричала, и плакала, а он схватил меня, прижал к себе одной рукой, а другой гладил мою голову. Так мы и стояли. Но теперь я плакала уже от счастья, от того, что нашла своих близких. Тут мой муж слегка отстранился и, посмотрев в мои глаза, столько боли в них я еще не видела, спросил. «Где ты была? Я искал тебя». «Никита, мне стало плохо». Я потеряла сознание и очнулась уже у травницы Дарины. Она не хотела меня отпускать, но мне стало страшно от того, что вы уедете без меня. Я пошла вас, Сонька, искать. Он вздохнул и снова прижал меня к себе. А у меня по всему телу разливалась нега от счастья. Я была, наверное, на 7-м или на 20-м этаже счастья. Я готова была так стоять с ним вечность, но за спиной Никиты я услышала плач. Мы с Никитой обернулись и увидели, что это плачет подошедшая незаметно Сонька. Я оторвалась от Никиты, подошла и погладила Соньку по голове, а она в ответ меня обняла, не переставая плакать. «Лада, куда ты пропала?» – всхлипывала она. «Я стояла возле лавки и смотрела, как ты с шаманом разговариваешь. И тут меня толкнул мальчишка, и я отвлеклась, чтобы наш мешок переставить. А когда посмотрела в вашу сторону, то ни тебя, ни старика не увидела. Я так испугалась. Я побежала по рынку, звала тебя, искала. Я пробежала все ряды несколько раз. Я потом, когда колокол прозвонил, побежала к этому домику с флагом и ждала Никиту. Потом мы с Никитой тебя искали. Мы и в городе были, и в порт ходили, но никто тебя не видел. Мы до вечера тебя везде искали». Мы пошли с Никитой и Сонькой к костру, где мой муж достал корзинку с едой. Когда подошел ко мне и увидел порванное платье, нахмурился. «Тебя кто-то обидел?» – спросил с тревогой. Я посмотрела на платье. Да, рукав тот урод порвал мне знатно, но и сам отгреб не по-детски. Будет знать, как к девушкам приставать. «Нет», – не знаю почему, – соврала я. «Разве меня обидишь? Это я, когда падала, зацепилась рукавом. Вы знаете, я не помню ничего, мне стало очень плохо. А потом бум, и я как-то как в бездну упала. Очнулась уже у бабки Дарины. Она знает нашу Северину, сказала, что очень хорошая травница сестра. Вот еще какую-то травку мне дала, сказала, что нужно ее пить». Я протянула мешочек Соньке, а та его открыла, понюхала и ответила. «Хорошая травка, как раз для таких, как ты. Вот тебе и буду ее давать, а мы с Никитой другую будем пить». «Значит, меня решила этой горькой бурдой травить, а сами будут хорошую пить», — как бы возмутилась я. «Молодец, ничего не скажешь». Сонька в ответ только заулыбалась и пошла ставить на костер чай. «Никита, а можно я с тобой буду на сене спать?» — спросила я у Никиты. «Замерзнешь». «Нет, не замерзну. Ты же меня обнимешь, правда?» Никита кивнул утвердительно, поднялся и ушел в поле. Вернулся он уже с охапкой сена, которое постелил под телегой. Сонька, оторвавшись от костра, постелила на сено покрывало и достала одеяло из нашей кибитки. «А одеяло откуда?» – спросила я. «Никита купил сегодня. У нас же дома не хватает одеял. Вот он и купил одно. Еще мы все забрали, что с тобой купили. Пока Никита тебя искал, мне его знакомый помог все погрузить. Раз уж ты нашлась, тогда с утра домой поедем. А то я думала, что мы тебя и завтра будем искать. А это что у тебя?» Сонька взяла кристалл и покрутила в руках. «Я такой красоты никогда не видела. Это мне шаман дал». «Дед-шаман ничего просто так не делает. Значит, эта вещь тебе еще пригодится». Я посмотрела на кристалл и вдруг вспомнила и свое детство, и свою бабушку, и маму, и папу. Как мы вместе лепили вареники из вишни и смеялись песням, которым папа учился у бабушки. Он не понимал многих слов и коверкал их на свой манер. Взрослый умный мужчина вел себя так забавно, что мама, сразу разулыбавшись, его тут же хвалила. А потом бабушка вместе с мамой пели эти песни уже по-настоящему, а мы с папой их слушали. Я покрутила кристалл у себя в руках. Странно видеть такую штуку в этом мире. Начали располагаться ко сну. Сонька легла на свое место, а я забралась в постель Никиты. Никита подкинул толстых веток в костер, чтобы он не сильно погас за ночь, и его не нужно было с утра разжигать, и лег рядом со мной. Он обнял меня, и мне на душе стало так спокойно, что я впитывала в себя и это спокойствие, как холодную воду в жару, и эту тишину ночи, и этот треск костра. Моя душа летела и радовалась тому, как мне хорошо. Я обнимала самого дорогого для меня мужчину, и его дыхание убаюкивало меня.